Глава 9. Секс и спригганы. Ожидаемо, не дрогнув, пробасил Радуриэль. «Вы весьма амбициозны, господин Ильярис. Не удивлен, что для своего будущего рода вы всерьез рассматриваете кандидатуры дочерей глав кланов». Это прозвучало так, будто бы он считает меня недостойным. Да, все его поведение говорит о том, что он ставит себя гораздо выше меня. Чего стоят одни только его прозрачные намеки на то, что ему потребуется моя помощь в получении силы. Он говорил так, будто бы я уже согласился ему помочь. Говорил так, будто уверен, что я не могу отказаться. А ведь, на минуточку, это я попросил его об аудиенции. Мог бы сначала меня выслушать, а потом уже говорить, что нужно ему. Ведь иначе я узнаю, что он заинтересован во мне даже больше, чем я в нем. Такую карту стоило разыграть. Однако ж Михаил повел себя прямолинейно, словно господин, отдающий приказ вассалу. И эффектности ради беседу провел именно здесь, перед фонтаном, символизирующим победу его рода над демонами. «Верно», — кивнул я. «У меня очень большие амбиции, и ведь не на пустом месте выросли. Моя способность помогает мне идти правильной дорогой. Но, что важнее, род Ильярис — один из всего лишь трех родов, владеющих истинными силами своей расы». Я говорил так же спокойно и уверенно, как и Михаил. «Тем не менее, в вашем роду состоит лишь один осевой аристократ. Сейчас ваш род крайне легко сломить». И не повел бровью ангел. «О, а вот в этом я сомневаюсь, господин Михаил. Я хорошо представляю, на что я сейчас способен. Вы можете почувствовать, какой у меня ранг во владении праной. Что же до моей истинной йоки? Из уважения к госпоже Махамае, мне не хочется упоминать случай двухмесячной давности, но всем нам прекрасно известно, что, будучи учителем, владеющий истинным эфиром Амин-Сет смог убить гуру, пусть и напал неожиданно». «Что вы хотите этим сказать?» — задал вроде бы простой вопрос Михаил. «Ничего», — так же просто ответил я. «Я сказал достаточно, скажу еще чуть больше, и начнет казаться, что я отчаянно пытаюсь доказать ему, что достоин его дочери. Чем гавкать на всю улицу, заявляя о ценности своего существования, лучше сыграть чуть подлее, немного приопустить главу могучего клана с небес на землю». «Господин Михаил», — вкратчиво произнес я, — «давайте не будем забывать, благодаря кому Ханиэль жива». Рахмиэль скривился, но сразу ничего отвечать не стал. Задумался. «Ха, еще бы. В конце концов, он истинный осевой аристократ, а это значит, что он не может оставить спасителя своей дочери без награды. Деяние мое велико, а значит, и награда должна быть достойной. Иными словами, он еще за прошлое со мной не рассчитался. Вот закроем этот вопрос, вот найдет он тропки, вот тогда и будем обсуждать мою помощь в обретении силы. Хотя на самом деле моя демонская натура вопит благим матом при мысли о том, что придется делиться силой. Мне нравится быть единственным истинным демоном, единственным обладателем истинной силы в нашем альянсе. Мне хотелось бы победить врагов без усиления союзников, ведь союзы имеют свойство распадаться, время истончает их связи. Так что, кроме своих прямых потомков, я не хотел бы видеть других обладателей настоящей силы». «Я понял вас, господин Ильярис», — наконец-то произнес Михаил. «И дам свой окончательный ответ, как только вы обретете родовое гнездо. Могу ли я считать, что предварительно вы согласны?» «Предварительно», — ответил он. «В случае вашего окончательного положительного решения, сможем ли мы с Ханиэль быстро сыграть свадьбу?» Несколько секунд он внимательно смотрел на меня, а затем в очередной раз кивнул. «Сможете. В случае моего окончательного положительного решения». Что ж, на данный момент этого более чем достаточно. «Благодарю за оказанную честь, господин Михаил». Я обозначил поклон. «Ну что вы, это я в очередной раз благодарю вас за спасение моей дочери и искренне надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Кстати, теперь понятно, почему вы ранее не проголосовали за госпожу Махамаю. Хотя и за меня голосовать не стали. Вы выбрали, пожалуй, единственное верное решение, полностью подходящее вашей натуре». «Ну, разумеется, раз у меня в планах крепкие партнерские отношения с кланом Михаил, то нужно было немного умаслить Рахмиэля. Кто-то скажет «прогнулся» и, возможно, будет прав, а может быть, будет чересчур уж прямолинейным. То, что я не стал голосовать за Ранзу, своего рода вежливость по отношению к Михаилу. То, что я не стал голосовать за Михаила, вежливость по отношению к Ранзе. Меня устраивало, как сложилось голосование и без меня. Однако же что-то со своим голосом делать нужно было. Воздержаться? И тем самым выставить себя в качестве нерешительного индивидуума? Ха, вот и осталось только выдвинуть собственную кандидатуру, громко заявив, что считаю себя вполне достойным возглавлять других осевых аристократов. «Благодарю», — кивнул Михаилу. По сути, на этом наш разговор завершился, и уже через пару минут мы вернулись к столу, за которым, кроме некоторых членов семьи Рахмиэля, никого больше и не было. Вскоре вернулись дед с Радуриэлем, чуть позже Ранза с Вязием, а затем и дядя Гена с младшим Михаилом. Гроссмейстер, к слову, был следующим, с кем я отправился прогуляться по имению его рода. Абалима, как и предполагалось, волновал ритуал Кезифа. Его мы и обсуждали, а кроме того, предметно договорились о встрече Розы из Пригана. Могли бы и прямо сейчас отправиться, благо цыганка у меня под боком, скромно сидит за столом стражей, однако у меня самого имелись планы. Гроссмейстер запланировал встречу на завтра. Последним, с кем у меня состоялся разговор с глазу на глаз на этом приеме, стал Радуриэль. Вот кому я совершенно без оглядки вцепился в глотку. Говорил о том, что нам, двум молодым главам, предстоит многое сделать, о том, как хорошо сотрудничать, о том, что нужно непременно налаживать торговлю и укреплять связи. В один момент парень меня неправильно понял и виновато выдал. «Господин Ильярис, к сожалению, у меня нет совершеннолетних сестер». Прежде чем он начал предлагать мне кузин и дальних родственниц, я пояснил, что имел в виду нечто другое. Все-таки хорошо иметь в кровных должниках молодого и неопытного главу клана. Айгиль пообещал, что донесет до своего камерира, с чьим именно камериром он будет встречаться завтра на земле. Что это значит? Нам будут предложены поистине лучшие условия на все, что захотим. Кроме этого, договорились с парнем, что можем в любой момент обращаться друг к другу за любой помощью. Понятно, что никто этим злоупотреблять не будет. Понятно и то, что подобные договоренности действуют между всеми членами Альянса, но когда подтверждаешь их с глазу на глаз в приватной беседе, они крепнут. Айгиль так часто повторял, что обязан мне, что я ничуть не сомневаюсь. Если на мое родовое гнездо нападут, он будет одним из первых, кто явится меня спасать. И не просто для галочки, а с действительно сильным отрядом. Можно было бы еще поговорить и с Вязием, да только чуйка намекает, что пока не стоит. Все-таки отшельник считает меня виноватым в уничтожении 4 родов его клана. Конечно, мне жаль, что так случилось, но да бес с ним. Горячих тем для обсуждения с ним у меня сейчас нет. Дальше видно будет. Первым из гостей откланялся Абалим. Для меня это стало сигналом. Я не мог рвать когти прежде других после моей беседы со старшим Михаилом. Все-таки у меня были все шансы наладить крепкие отношения с его кланом на долгие лета. Так почему не проявить чуточку такта? Следующим был мой дед, а вот я стал третьим. Ни дядя Гена, ни Ранза не составили мне компанию. Первый тем самым показал для других мою самостоятельность. Хоть я и глава свободного рода, многие все еще могут подсознательно или осознанно считать меня протеже Кракомота. Ну а вторая просто не спешила плодить слухи. Все-таки уйти вместе — это, как ни крути, уйти вместе. Оказавшись на базе дяди Гены, я освежился, переоделся и направился в Имперум — роскошный отель, расположенный в самом центре столицы. Поехал на одном из Ириных крузаков в компании Арнольда и супругов-телохранителей. На сборы и дорогу ушло около 3 часов. Так что, когда я оказался перед дверьми Имперума, мой живот уже успел немного утрясти еду и освободить местечко под новую порцию. Хорошо, не придется на романтическом ужине ограничиваться только питьем. Номер я снял практически сразу же, как сделал Ранзе предложение. Сам там не ночевал, снимал для двоих, так что нечего в одиночку мять постели. «Могу я получить ключи от 717-го?» Подойдя к ресепшн, осведомился я. «Там все готово?» «Одну минуту», — отозвалась администратор и начала стучать по клавишам. Конечно же, все было готово. И я, забрав ключи от номера, направился в местный ресторан. Держать столик в нем несколько дней я не стал, но все равно забронировал заранее, как только вернулся с приема. В результате мне досталось шикарное место на небольшом подиуме, отгороженное от остального зала и со своим собственным окном. Мои же телохранители разместились в общем зале. Пока ждал невесту, заказал себе вина и принялся шерстить меню. В Все-таки чудесная у меня способность. Даже в бытовом плане постоянно нахожу ей применение. Например, благодаря ей выбрал блюда, которые порадуют Ранзу. А еще правильно подгадал время, когда заказывать. В результате, к моменту появления богини, спустя часа два, как я ступил на порог отеля, у нас на столе стояло только что поданное горячее, а по бокалам было разлито красное вино. «Прекрасно выглядишь!» Я галантно отодвинул для нее стул. Впрочем, как и всегда. На этот раз на девушке было надето облегающее кроваво-красное платье до колен, а шею украшал сапфир. «Могу тебе сказать ровно то же самое», — произнесла она. Глянув по сторонам, поправила и без того идеальную укладку и посмотрела на меня. «Выпьем за твою красоту», — предложил я, видя волнение своей невесты. «За нашу», — кивнула она вслед за мной, поднимая свой бокал. «Мы выпили, закусили». Ранза посмотрела на филе лосося в своей тарелке, подняла взгляд на меня и выдохнула. «Да уж, не ожидала от себя, что буду так нервничать, как 14-летняя девочка на первом в ее жизни свидании». Я знал, что в отличие от той же Тины Фостер, Ранза не держалась за натуральную девственность, так что ее смущение сейчас несколько удивляет меня. И чего уж там радует. Я предполагаю, по какой причине сейчас краснеет сидящая передо мной богиня. Счастлива от перспективы выйти замуж по любви. Хотя и расчет с ее стороны тоже присутствует. Эдакое идеальное стечение обстоятельств. «Ну так давай и будем считать, что у тебя первое в жизни свидание», — улыбнулся я. «Хочешь поиграть в ролевые игры?» — коварно сверкнула глазами богиня. «Отнюдь!» — покачал головой. «Лишь говорю о том, что твои прошлые, свидания не имеют значения». «Интересная мысль», — промурлыкала Ранза, подавшись вперед. Верхняя часть ее тела перевалилась через стол, и мне открылся прекрасный вид на заманчивое декольте. «Но кое в чем ты ошибаешься, дорогой. Мои прошлые свидания — это бесценный опыт. Хоть их было и всего ничего, но мне хватило, чтобы кое-чему научиться. В итоге мы так и не поели. Но не сильно-то и хотелось. И да, скажу без прикрас, что в номере меня ждал лучший секс в моей жизни. Ну а как еще может быть, когда делишь постель с девушкой, способной читать твои мысли? Более того, я сразу заметил, что она пытается проникнуть в мой мозг и интереса ради приоткрыл для нее щелочку. Через миг понял, что конкретно сейчас стоит впиться губами в ее белоснежную шею. Едва я это сделал, Ранза томно застонала и прижалась ко мне. «Ха! Прекрасные способности у моей невесты. И мои желания исполняет, и свои транслирует». «Фух, ты был бесподобен, дорогой», — растянувшись на кровати, устало произнесла Ранза. «Могу сказать абсолютно то же самое», — отозвался я в полутьме, разглядывая люстру на потолке. Некоторое время мы молчали. «Как думаешь?» — неуверенно начала богиня. «Получилось?» Чуйка не давала четкого ответа. Слишком уж сложное это дело — зарождение жизни. Мало ли что может случиться. «Думаю, да», — твердо произнес я. «Хорошо бы. Сегодня ведь лучший день для зачатия мальчика». «Один из лучших. Так, может быть, стоит использовать его по максимуму?» — склонилась надо мной Ранза. «Определенно». Я притянул ее к себе за талию. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем мы вновь смогли завести долгий осмысленный диалог. Начала его снова богиня. «Дорогой, а мы будем проводить обряд проверки чистоты?» потерялся я. «А надо?» «Думаю, да», — отозвалась она. «Хотя, зачем? С другой стороны, так требуют традиции. Наверное, предки не одобрили бы, если бы я вышла замуж нечистой». «Ты выйдешь замуж беременной», — усмехнулся я. «Это мелочи», — отмахнулась Ранза. «Главное — быть девственницей. Да, пожалуй, я схожу еще раз к целительнице перед свадьбой. Твоя мама проведет обряд?» «Я поговорю с ней, если тебе так будет проще». «Спасибо», — тепло произнесла она и поцеловала меня в губы. Сначала нежно, а затем жарко. Эх, толком и передохнуть не успел. Во время следующего перерыва уже я нарушил молчание. «Кстати, Ранза, а ведь я не успел подарить тебе обручальное кольцо». «О, ты уже приготовил?» – оживилась девушка и снова склонилась надо мной. Правда, в этот раз в ее глазах отражалась не страсть, а какое-то детское любопытство. «Честно говоря, мне подарили идеальный вариант. Я не стал отказываться». «Заинтриговал. Ну, что за кольца?» Поднявшись с кровати, я достал из сумки коробочку и открыл ее перед Ранзой. «Ух ты!» – воскликнула девушка. Это не те ли, что позволяют чувствовать супруга на расстоянии и определять его местоположение?» «Они самые», — улыбнулся я, довольный произведенным эффектом, и протянул ей одно из колец. «Эх, жаль, мы с тобой пока не можем их носить», — проговорила девушка, надев кольцо на средний палец правой руки, как будто уже стала моей второй женой. «Мы же до сих пор скрываем помолвку», — спросила она, любуясь идеально севшим кольцом. «Ну а как иначе? Нужно подготовить твою сестру к принятию поста главы рода. Да и свадьбу ей организовать нужно. Есть варианты?» Ранза тяжко вздохнула и подняла на меня глаза. «С этим сложно, дорогой. Я пробовала с ней поговорить. Спрашивала, за кого она хотела бы выйти замуж, если бы могла выбирать. А она?» «А она твердит, что выйдет замуж за того, за кого я прикажу. Лишь бы это пошло на пользу роду». «Не вижу никаких сложностей», — произнес я. «Но имен-то она не называет», — будто ребенку пояснила мне Ранза. «А ты не знаешь, с кем из осевых аристократов твоей сестре было интересно общаться?» «Ну как же не знаю», — горько усмехнулась богиня. «Знаю. В нашей прошлой жизни, когда еще были живы родители, мы частенько обсуждали между собой такие темы. Ну а сейчас я могу наблюдать за ней и делать выводы. А еще ты можешь банально залезть ей в голову и посмотреть, что там творится. Придумать предлог и сказать, что это ради будущего рода», — спокойно произнес я. Ранза удивленно захлопала глазами, затем покачала головой. «Ну нет, это как-то неправильно. Она же моя сестра. Не могу я без серьезного повода лезть ей в голову». «По-твоему, ее счастье — это несерьезно? Будущее твоего нынешнего рода — это несерьезно? А будущее твоего будущего клана?» «Да я не о том, Илья!» Вспылила она, но тут же взяла себя в руки. «Вот если бы ей грозила опасность, или же...» «Так ей и грозит опасность», — возмутился я. «Если мы ошибемся с выбором, неудачный брак может уничтожить ее. И как старшая сестра и пока что глава рода, в котором состоит Лата, ты должна сделать все, что в твоих силах». «Ты подталкиваешь меня к бесчестию», — покачала головой Ранза. «Но в целом ты прав, дорогой». «Будь это не Лата, а кто-нибудь другой, я бы уже давно узнала все, что мне нужно». «Эх, ладно, я сделаю это, а потом уже решим с тобой, как поступить дальше». «Умничка», — произнес я, прижав к себе богиню и нежно поцеловав ее в лоб. «Эй», — игриво возмутилась она, — «ты спать, что ли, собрался? У нас тут, между прочим, очень ответственное занятие. Во что бы то ни стало, мы должны создать будущего главу клана Ильярис». «Хе, если бы все ответственные занятия были настолько приятны, разумные всех миров были бы гораздо счастливее, прямо как я сейчас». «Приветствуем вас, господин Ильярис», — поклонился светловолосый эльф. Его примеру последовал могучий краснокожий орк. Оба были облачены в белые плащи, чтобы любой, кто хоть что-то знает о Руарк-Порке, признал в гостях, прибывших на базу гоблина, паладинов Великой Инквизиции. Точнее, именно паладинов среди этой парочки не было. Орк — великий паладин, ну а эльф — наставник паладин. Изначально гости появились возле другой базы, там же, где я имел честь впервые встретиться с ними. На нашу нынешнюю базу орка и эльфа привез один из водителей Иры. Насколько я понял, кольца хуманизатора эти двое отключили еще в машине, так что теперь пребывали передо мной в своем истинном виде. И, глядя на них, я вспоминал битву, которую едва смог пережить. Ну еще бы, тогда я был всего лишь ветераном, а биться пришлось против учителя. Тогда я впервые самостоятельно призвал Банку. Именно ему я, кстати, и обязан этой победой. «Господин Лендадаар», — кивнул эльфу, — «господин Рагортас», — орку, — «рад видеть вас в добром здравии». Нет ничего удивительного, что гроссмейстер прислал за мной именно эту парочку. Во-первых, мы знакомы лично, во-вторых, у них есть прямые лоции к прошлой базе дяди Гены. «Вы готовы отправляться, господин Ильярис?» «Вполне», — ответил я через плечо, взглянув на Розу, Арнольда и супругов-телохранителей. «Тогда, с вашего позволения, мы открываем портал». Через минуту я вместе со своей командой уже стоял на портальной площадке в главном замке Ордена Великой Инквизиции. Паладины, по дюжине справа и слева, вытянулись по струнке, образуя живой коридор. «Идемте, господин Ильярис!» «Свита!» — вежливо, но совершенно безэмоционально произнес эльф. Наша пятерка, не стесняясь, глазела по сторонам. Больше других, конечно, удивлялась Роза. Цыганка, распахнув рот и округлив глаза, водила головой. Правда, через какое-то время опомнилась, смутилась и нацепила маску равнодушия. Но продержалась эта маска совсем уж недолго. Не могу сказать, что привык к виду дворцов и замков, однако таких реакций, как Роза, не выдаю. К тому же, на мой взгляд, конкретно этот замок не вызывал, скажем так, вау-эффекта своим внешним видом. Скорее уж, да, он поражал не красотой, а мощью и неприступностью. Поистине, цитадель. Здесь не было донжона как такового, сердцем этому комплексу построек служил квадрат высоких, 30 метров, если не 40, стен. Вершины квадрата — монументальные квадратные башни. Часть открытого внутреннего пространства занимал ухоженный плац, в данный момент совершенно пустой. На нем проходили ежедневные построения членов ордена. Другая, гораздо большая часть представляла собой разделенную на секторы тренировочную площадку. Вот там сейчас и кипела жизнь. «Могу я узнать, где расположены хозяйственные постройки?» — поинтересовался я у наших провожатых. «Конечно, господин Ильярис», — кивнул эльф. «Они находятся за внешним и средним кольцом стен». «Есть еще два кольца стен?» — удивился я, взглянув на 30-метровые или же 40 стены сердца цитадели. «Да, и они выше этих», — заметив мой взгляд, пояснил Лендедаар. «Хоть мы и договаривались с гроссмейстером, что у нас будет сугубо деловая встреча, сразу же начать с сеанса гадания мы не могли. Мы оба осевые аристократы, так что нельзя просто так взять и перейти к цели визита. Нужно сначала хотя бы чаек попить, а заодно и познакомить меня с главой свободного рода Курст. Я знал, что Вильфхейму Курсту уже много лет. Однако, взглянув на полуметровое отвратительное создание, похожее на плод запретной любви проклятой, отчего сморщенные вечно старой девы, с дряхлым деревом, я понял, что даже будь Вильфхейм молодым, скорее всего, выглядел бы он так же. На все 160 тысяч миллионов лет. Утрирую, конечно же, Спригану гораздо меньше годков. И ведь мне, как приличному аристократу, нельзя как-то реагировать на внешность своего собеседника. Моей свите тоже, о чем я предупредил их заранее. Сейчас же Роза ближе остальных была к провалу, но все-таки смогла сохранить невозмутимость. Знакомство, обмен любезностями и чаек ничем особо не запомнились. Ну а через полчаса мы наконец-то начали. «Господин Курст, встаньте, пожалуйста, здесь», — указал я в центр гостиной, где мы и находились. Сморщенный карлик послушно выполнил мою просьбу, и я повернулся к Розе. Одного моего взгляда хватило, чтобы цыганка подошла к нему. «Прошу, слушайте, что говорит мой страж». «Непременно», — с серьезным видом кивнул Вильфхейм. «Я не меньше вашего хочу узнать, что же случилось». Он поморщился. «Да что уж там, даже больше вашего жажду знать, из-за чего мой сын пошел на все это». Мы впервые с начала встречи заговорили о самоубийстве Шельна Курста и возможной причастности Спригганов к похищению Ока Истины. Так что меня слегка удивило заявление Вильфхейма. Точнее, неожиданной была реакция. Ведь до этого, общаясь на отвлеченные темы, омерзительный на вид полурослик создавал впечатление доброго дедушки. Да, если подумать, не только страх за будущее рода сподвиг старшего из Курстов пойти на сотрудничество с Великой Инквизицией. С одной стороны, их могут посчитать пособниками тех, кто собирал осевые жертвы. А значит, родственники жертв могут разорвать несчастных Сприганов на кусочки. Все-таки свободный род Курст — это не клан Люцифер. Обрушить всю свою ярость на слабых коротышек можно и без железных доказательств. Но ведь есть и другая сторона. Поиск справедливости не только ради спасения своей шкуры, но и ради мести. Мой биологический отец хитростью или силой заставил Шельна Курста выкрасть Око Истины. Это я знаю. Я полностью уверен в своей чуйке. И когда Вильфхейм полностью уверует в это же знание, мы получим еще одного союзника. «Господин Курст, пожалуйста, протяните вашу руку», — попросила Роза. Как только Спригган исполнил ее просьбу, она взяла кисть Вильфхейма в свои ладони. «Расслабьтесь, закройте глаза». Цыганка и сама опустила веки. Я почувствовал, как она начала концентрировать прану и плавно вливать ее в Спригана. Энергия женщины входила в тело Вильфхейма, проносилась по нему и возвращалась обратно к Розе. Но то была уже слегка измененная энергия. Ввосьмером мы стояли вокруг человеческой женщины из Спригана. Кроме меня, моей свиты и гроссмейстера, неотрывно наблюдавшего за гаданием, тут же находилась и свита Вильфхейма. Гоблинша, старый бородатый дедок, человек, похожий на волшебника из сказок, и древолюд, двухметровое голое дерево с ветвями руками, ветвями ногами и подобием лица на толстом стволе. Несколько минут мы с замиранием сердца ждали результата. Когда же Роза опустила ладони спрягана, воздух в гостиной едва ли не затрещал от накалившего его нетерпения. «Господин Ильярис», — повернувшись ко мне, произнесла цыганка, — «я наметила направление, но чтобы пройти по нему, мне понадобится ваша помощь. Лишь с помощью вашей силы я смогу пробиться и узнать правду». «Выпей вина и отдохни немного», — заметив скатывающуюся по лицу гадалки капельку пота, проговорил я. Женщина благодарно кивнула, ну а я обвел взглядом присутствующих. «Господа, через несколько минут продолжим».